467. Правильно сопоставлять события прошлого, чтобы усмотреть логическую связь с настоящим. Такие сравнения могут быть великим доказательством разумности происходящего. Но нужно брать факты в полноте их, ибо часто люди выделяют одну подробность по своему усмотрению. Нужен во всем научный метод. Только так можно приближать сферы разного напряжения.